10. Он вновь целует ее в лифте. На этот раз она обвивает его шею обеими руками, а его руки путешествуют от талии к белым брюкам и останавливаются на ягодицах. Он понимает, что его слишком толстый живот давит на ее плоский и думает, что ей неприятно. Но когда двери лифта расходятся, ее щеки пылают, глаза сверкают, а в улыбающемся рту влажно блестят белые зубы. Она берет его за руку и тащит по маленькому коридору между лифтом и дверью в квартиру. «Пошли», — говорит она. «Пошли, мы должны это сделать. Пошли, пока никто из нас не наложил штаны». «Только не я», — думает Ходжес. Его мысли сейчас заняты совсем другим. Поначалу она не может открыть дверь, потому что рука с ключом сильно трясется. Это вызывает у нее смех. Он накрывает ее руку своей, и совместными усилиями они вставляют шлейк в замочную скважину. В квартире, где Ходжес впервые встретил мать и сестру этой женщины, сумрачно, потому что солнце ушло на другую сторону здания. Озеро обрело цвет кобальта, такой глубокий, что кое-где кажется почти лиловым. Яхты уплыли, лишь грузовое судно держит курс. «Пошли», — повторяет Дженни. «Пошли, Билл, не тормози». Они входят в одну из спален. Ходжес не знает, спит ли в ней Дженни или ее использовала Оливия, когда оставалась здесь по четвергам. Да это его и не волнует. И жизнь в последние несколько месяцев, после полуденной телек, игры с отцовским Смит-Вессоном, выглядит совсем нереальной, будто ее вел вымышленный персонаж из скучного иностранного фильма. Она пытается стянуть полосатую матроску через голову, но ткань цепляется за заколку в волосах. С губ Дженни срывается приглушенный смешок, в котором слышится раздражение. «Помоги мне с этой чертовой тряпкой, пожалуйста». Он проводит руками по ее гладким бокам, и от прикосновения по ее телу пробегает дрожь. Потом его пальцы забираются под матроску, отцепляют ее и поднимают, освобождая голову Дженни. Она смеется, прерывисто дышит. На ней простой белый хлопковый бюстгальтер. Он держит ее за талию, целует между грудей, а она расстегивает пряжку его ремня и пуговицу брюк. Он думает, если бы предполагал, что такое может случиться на этом этапе моей жизни, ходил бы в тренажерный зал. «Почему?» — начинает он. «Заткнись!» Ее рука скользит вниз вместе с бегунком молнии. Брюки падают на туфли, звенит рассыпавшаяся мелочь. «Поговорим позже». Она стискивает его через трусы, покачивает из стороны в сторону, как ручку коробки передач, заставляя ахнуть. «Хорошее начало. И не смей меня подводить, Билл. Давай без сюрпризов». Они валятся на кровать, Ходжес в боксерах, Дженни в трусиках из такого же белого хлопка, как и бюстгальтер. Он пытается закатиться на нее, но она не дает. «Ты на меня не ляжешь», — говорит она. «Если у тебя случится инфаркт, когда мы будем трахаться, ты меня раздавишь». «Если у меня случится инфаркт, когда мы будем трахаться, я стану самым разочарованным мужчиной, когда-либо покидавшим этот мир». «Лежи смирно. Просто лежи смирно». Она подцепляет большими пальцами резинку его боксеров. Он охватывает ладонями ее качающейся груди. «А теперь подними ноги. И не теряй времени. Используй пальцы по назначению. Я это люблю». Он выполняет обе ее команды. Без проблем. Всегда умел одновременно заниматься несколькими делами. Мгновением позже она смотрит на него сверху вниз. Прядь волос падает на один глаз. Она выпячивает нижнюю губу, сдувает прядь. «Лежи смирно. Позволь мне все сделать самой. И не отставай от меня. Не хочу показаться командиршей, но я без секса 2 года, и последний раз был так себе. Так что сейчас я хочу получить удовольствие. Я это заслужила». Упругое влажное тепло охватывает его жарким объятием, и он инстинктивно скидывает бедра. «Я сказала, лежи смирно. В следующий раз будешь двигаться, как тебе захочется, но этот мой». Это трудно, но он подчиняется. Волосы опять падают ей на глаза, но теперь она не может выпятить нижнюю губу и дунуть, потому что кусает ее. И он думает, что потом на ней останутся следы от зубов. Ее руки гладят его грудь, заросшую жесткими сидеющими волосами, перебираются на толстый живот. «Мне нужно похудеть», — выдыхает он. «Тебе нужно заткнуться», — говорит она, потом двигается чуть-чуть и закрывает глаза. «Ах, Господи, как глубоко и хорошо. О диете будешь волноваться позже». Снова начинает двигаться, останавливается, чтобы изменить угол, ловит ритм. «Не знаю, как долго я...» «Придется держаться». Глаз она не открывает. «Просто держись, детектив Ходжес. Считай до 100, думая о книгах, которые тебе нравились в детстве. Произноси ксилофон наоборот. Но оставайся со мной. Много времени мне не потребуется». Он остается с ней столько, сколько нужно.